Глава 10. День восшествия. Каверзы внешней политики едва достигли бастионов Кронштадта, когда флот Густава III, не сумев выманить эскадру Чичагова из Ревеля, снова двинулся на Петербург. Ветер удачи опять напирал в плотную белую стенку парусов, приближая захватчиков к заветной цели. Петя Курносов растолкал брата. «Проснись, Пашка, шведы идут». «А много их?» — соскочил тот с койки. «Одних линейных 22». Шкиперы торговых судов, идущих с моря в Петербург за товарами, рассказывали, что при встрече с ними герцог Зюдерманландский грозился. «Дорого старик Чичагов заплатит за мои корабли, потерянные у Ревеля». Под флагом герцога был собран цвет шведской аристократии, лучшие офицеры флота. Вице-адмирал Крус держал флаг на Иоанне Крестителе, командуя кордебаталией. На 12 апостолах шел в авангарде вице-адмирал Сухотин, в арьергарде контр-адмирал Повалишин. Линейные силы замыкали 8 фрегатов, на которых работали веслами турки. Наступал 3 часа ночи. Было светло, как днем. Маловетрие замедляло сближение. Корабельные оркестры еще не играли. Яков Филиппович Сухотин окликнул Курносовых. «Вы не Прохора ль Акимыча, детки? Я с ним у берегов таврических порох нюхал. Ну, сыпьтесь в люк. С Богом!» В батарейных палубах духотища. Свет белой ночи льется через открытые порты, в которые высунуты пушки-громоздилы. Матросы жеванной бумагой затыкали себе уши. «Не пороха, звери, пальнешь свету конец». Оркестры на палубах заиграли. Гнусавые гобои вторили ударом в литавры. Бой начался. Через двери и горловины со свистом задували сквозняки, то горячие, то холодные. Страшный шум наполнял отсеки. 12 апостолов отвечал на грохот боя хрустом старого дерева, приседанием палуб и паникой крыс, мечущихся под ногами людей. Братья Курносовы держали пальники, длинные, будто удочки, издалека поджигая ими затравку в пушках, после чего пушки откатывались назад. «Берегись!» — слышалось то и дело. Один матрос не успел отскочить, и пушка сразу перебила ему ноги. Шведские фрегаты вклинивались в интервалы между кораблями. Крус на чесме сражался впереди линии, весь в дыму, будто горел. Сверху вдруг резануло воплем. «Эй, чья нога тут валяется?» «Не трожь, нога адмиральская!» Батарейная палуба купалась в красном дыму, переборки ее казались обитыми малиновым бархатом. Перегретые пушки не остывали. Одна из них разорвалась, перекалечив прислугу, умиравшую здесь же под ногами товарищей. В куски разнесло и вторую пушку, а каждый кусок металла сразу находил себе жертву. Разрывы корабельных пушек были тогда всеобщим бедствием, деморализующим экипажи. Плохое качество литья объяснялось тайным вредительством английских мастеров, добавлявших в металл свинцовые окиси. Смотрите об этом. Смирнов. «Два века Онежского завода. Петрозаводск. 1974 год». «Пашка!» — позвал Петь Курносов. «Жив ли еще?» «Живой. Только дышать нечем». С другого борта мичманов оповестили. «На Иоанне Богослове что-то неладное. Крус подзывает его к себе, но Богослов отходит прочь. Может, тонет?» «Да нет! Кажись, к жене и деткам заторопился». «А кто командиром на Богослове?» «Одинцов, растяпа». Приказ адмирала был исполнен в точности. Русские корабли выходили на дистанцию в 2 кабельтова, поражая противника в упор так, что щепки, отлетая от бортов, зыкали над головами, подобно осколкам. В портовых окошках курносовы видели лица своих врагов, такие же задымленные и перекошенные в крики, какие, наверное, наблюдали из своих пушечных портов и шведы. К 6 часам утра кронштадтская эскадра уже избила авангард герцога Зюдерманландского. Шведы один за другим стали покидать линию. Курносовы поднялись на верхнюю палубу. Сухотин был еще жив. Он лежал возле мачты. «Помирать надо, дедушки», — сказал он и отвернулся. «Что вы ногу-то мою бережете? Выкиньте ее за борт». Крус на шлюпке обходил корабли, поздравлял команды с победой, просил делать ремонт на ходу. «Место боя за нами!» — возвещал он. «Петербурга шведам не видать! Мужайтесь! Курьеры к Чичагову скачут давно! Только бы нам выстоять до прихода эскадры Ревельской!» Полдень принес люфт, и шведы отошли, курсируя между Сескаром и Бьерке. Ночь прошла в неусыпном бдении, люди прилегли, где придется. Курносовы дремали, положив головы на остывающие пушки. «Пашка, ты есть хочешь?» «Не, да еды ли тут?» «А помнишь, как торт-то измаильский умяли?» «Ну, разве это забудешь?» Усталых канониров бил надрывный кашель, от угара пороха, от зловония уксуса. Утром все видели, что дым сражения еще не растаял. Горизонт оставался смутен и зыбок, как воздух над трясиною. Шведы снова открыли битву. Герцогу не терпелось уничтожить эскадру Круза, пока не подошла на подмогу ему чичаговская эскадра. Александр Иванович Крус велел кораблям скатиться под ветер, завлекая противника на опасные мелководья. Весь день шла пальба. Враги маневрировали в узостях, выгадывали ветер и углы атак. Ораниенбаум и Петергоф заслало дымом, который и отползал теперь к столице, подобно грозовой туче. 2 бессонные ночи и постоянные схватки измотали русские экипажи, но боевой дух кронштадтцев оставался высок, как и в начале боя. Наконец, среди шведских кораблей возникла суета, обмен сигналами. Король Густав III срочно отзывал своего брата, герцога Зюдерманландского, в укрытие Выборгской бухты, где собирался весь шхерный флот шведов. А с моря уже подходила эскадра Чичагова. «Ну все, — говорили матросы, — мы выстояли». С бранью выплевывали изо ртов комки пакли, выковыривали из ушей клочки бумаги. Музыканты перестали играть и заснули среди своих труп и барабанов, среди мертвецов и обломков рангоута. Все шведские корабли, включая и галеры, были заперты в Выборгской бухте, и теперь следовало ожидать капитуляции самого Густава III и его брата Карла. «Наше положение безнадежно, как и у Карла XII после Полтавы», — сказал за ужином герцог Зюдерманландский. «Выдайте экипажам водку», — повелел король. «Пусть они пьют сколько хотят, чтобы не задумывались о будущем». Наступал рискованный момент всей шведской истории. «Короля будем брать в плен», — объявил Крус. Петербуржцы 2 дня подряд слышали канонаду боя, от которой звенели стекла в домах, а ветер с моря заполнил улицы столицы удушливым дымом. Все сводилось к 2 проклятым вопросам. Выстоит ли Крус? Успеет ли подойти Чичагов? Екатерина не могла скрыть тревоги. Великое беспокойство во дворце. — писал очевидец. «Почти ночь не спали. Граф Безбородко сильно плакал. Таятся оба и невеселы». Противу возможных десантов врага снова призывали народ в ополчение. На этот раз брали даже беглых бродяг, престарелых мещан, сезонных рабочих и сенатских чиновников. Беда не приходит одна. В пороховых сушильнях на Выборгской стороне взорвались сразу 500 бомб. Стекла в окнах домов столицы повылетали, а грохот был столь велик, что многие приняли его за нападение шведов.